Глава шестая. Беженцы, укрывшиеся в муниципалитете Кенпонда, оставили немало припасов после того, как отправились, вероятно, все вместе, в ТР-90 и Кашвак. Клай, Том и Джордан поели консервированного куриного салата с черствым хлебом, на десерт открыли банки с фруктовым салатом. Когда они поели, Том наклонился к Джордану и что-то ему шепнул. Мальчик кивнул, оба встали. — Не будешь возражать, если мы выйдем на пару минут, Клай? Нам с Джорданом нужно кое-что обсудить. Клай кивнул. Как только они ушли, он открыл еще одну банку с фруктовым салатом и прочитал записку Джонни в 9-й или 10-й раз. Собственно, он и так уже помнил ее наизусть. Так же четко он помнил смерть Алисы. Только случилось это как будто в другой жизни, с другим Клайтоном Риддлом, с более ранним, черновым вариантом, что ли. Он доел салат и уже убирал письмо в карман, когда из коридора появились Том и Джордан, словно адвокаты, вышедшие посовещаться во время судебного заседания, как в те дни, когда еще были адвокаты. Том вновь обнял Джордана за узкие плечи. Радости на лицах не читалось, но они выглядели очень спокойными и сосредоточенными. — Клай, — начал Том. — Мы все обсудили, и вы не хотите идти со мной, я вас очень хорошо понимаю. — Я знаю, это ваш сын, и все такое, — заговорил Джордан, — но... — И ты знаешь, он единственный, что мне осталось. — Его мать! — с губ Клая сорвался короткий, лишенный веселья смешок. — Его мать, Шарон! — Нет, это просто ирония судьбы. После всех моих волнений о том, что эта чертова маленькая красная гремучая змея укусит его, будь у меня выбор, я бы выбрал ее. Вот он высказался, словно из горла выскочил кусок мяса, который мог переградить гортань. И знаешь, что я теперь чувствую? Будто я предложил дьяволу сделку, и дьявол пошел мне навстречу. Том его признание проигнорировал. Когда заговорил, тщательно подбирая слова, чтобы Клай не взорвался, как неразведанное минное поле, они нас ненавидят. Они начали с того, что ненавидели всех, а теперь перешли во вторую фазу и ненавидят только нас. Чтобы не происходило в Кашваке, и идея принадлежала им, а потому ничего хорошего ждать не приходится. Если они переходят на какой-то другой, более высокий уровень перезагрузки, они, возможно, доберутся до уровня «живи, давай жить другим», — ответил Клай. Уговоры не имели смысла, и оба они не могли этого не понимать. Он должен идти в Кашвак. — Я в этом сомневаюсь, — покачал головой Джордан. — Помните, что вы говорили о жёлобе к бойне? — Клай, мы норми. Это первый страйк, — гнул свой Том. — Мы сожгли одно из их стад. — А это второй и третий страйки вместе взятые. Живи и давай жить другим к нам не относится. Страйк в бейсболе, пропущенный беттером удар. После трех страйков беттер выбывает из игры. Кроме того, в США в 1990-х годах были приняты так называемые законы трех страйков. После третьего правонарушения наказание становилось гораздо более суровым. «Как это может к нам относиться?» — добавил Джордан. «Парватый говорит, что мы безумцы и неприкасаемые», — напомнил Клай. Так что со мной все будет в порядке, так? Собственно, больше говорить было не о чем.